Глава 6. Под властью Золотой Орды. События середины 13 века стали по-настоящему тяжелым испытанием для Руси. В ордынском нашествии многие русские города были сожжены дотла, уникальные ремесла уничтожены, а сама Русь отброшена на несколько столетий назад. Что еще хуже, Орда забрала в рабство невероятное количество детей и молодых женщин, основной генофонд нации. В рабстве у Орды. Как выглядело нашествие, можно судить на примере завоевания в 1220 году азиатского города Мерва на территории современного Туркменистана, красочно описанного арабами. Тогда он сел на золотой престол и приказал привести тех воинов, которых он захватил. Они были приведены, связаны и обезглавлены, а люди глядели на них и плакали. Что же касается простого народа, то мужчины, женщины, дети и деньги были разделены. И был этот день, ознаменовавшийся обилием стенаний, плача и рыдания. Схватили они богатых людей, били их и мучили всеми возможными истязаниями для вымогательства денег. Случалось, иной из них умирал от сильных побоев, но не было у него ничего, чем бы он мог откупиться. Потом они зажгли город. Ордынцы не нуждались в таком количестве рабочих рук. Многих пленных за ненадобностью убивали на месте, а оставшихся молодых мужчин использовали в качестве живых щитов при штурмах городов. Археолог Владислав Даркевич своими глазами видел последствия нашествия на городище Старая Рязань. Археологические раскопки открыли трагическую картину тотального зверского уничтожения населения города. Вспахивая огороды или копая погреба, крестьяне Старой Рязани издавна натыкались на человеческие кости и черепа. Создавалось впечатление, что на городище и за его пределами раскинулся обширный город мертвых. При исследованиях на северном городище обнаружены погребения со следами насильственной смерти. Из 143 вскрытых погребений большинство принадлежит мужчинам в возрасте от 30 до 40 лет и женщинам от 30 до 55 лет. Много детских захоронений, от грудных младенцев до 6-10 лет. Это рязанцы, которых завоеватели истребили поголовно, многих уже после взятия города. Юношей, девушек и молодых женщин, оставшихся в живых, вероятно, разделили между воинами. Найден скелет беременной женщины. Убитый мужчина прижимал к груди маленького ребенка. У части скелетов проломлены черепа, на костях следы сабельных ударов, отрублены кисти рук. Много отдельных черепов. В костях застряли наконечники стрел. Жителей городов, оказавших упорное сопротивление, ожидала жестокая расправа. За исключением ремесленников и обращенных в рабство, остальных пленных зарубали топором или обоюдоострой секирой. Массовые казни происходили методично и хладнокровно. Осужденных разделяли между сотниками. Те же поручали каждому рабу умертвить не менее 10 человек. Жуткие следы гибели целых городов археологи обнаруживали не только в Старой Рязани, но и в Киеве, Райковецком городке, в городах-крепостях Колодяжин и Изяславль во Владимиро-Волынском княжестве. Сотни скелетов защитников с оружием и в доспехах лежали там, где их настигла смерть. Останки стариков, женщин и детей обнаружены под обвалами сгоревших построек и внутривальных жилых клетей, на площадях, на дне оборонительных рвов, в паттернах, подземных тайных ходах из крепости. В Киеве две девочки-подростка спрятались, прижавшись друг к другу в глинобитной печке, где их и застала гибель. В Райках искавшая спасение женщина до последних минут жизни обнимала своего ребенка. Жизнь пленника в Орде, или, как ее называли сами монголы, Вулус-Джучи, стоила мало. По словам итальянца Джованни Карпини, побывавшего там, если рабы не повинуются по мановению, то их бьют, как ослов. Иностранец наблюдал, как они часто ходят в меховых штанах, а прочее тело у них все нагое, несмотря на сильнейший солнечный зной. Зимой уже они испытывают сильнейший холод. От обморожения рабы теряли пальцы и другие части тела. В случае смерти госпожи или господина слуг и служанок могли похоронить вместе с другим имуществом и лошадьми. Пленники-мужчины становились пастухами, земледельцами или же слугами. Рабы-ремесленники строили ордынские города и корабли, и их положение было чуть лучше, чем у других. Со временем они могли обзавестись домом и даже обрести свободу. Всех пленниц привозили в столицу Орды Сарай-Берке, величественный город с дворцами и общественными зданиями, расписанными золотом. Уже тогда там была канализация и система водоснабжения, а в некоторых зданиях даже центральное отопление, тогда как в Версале такой роскоши, как канализация, не появилось даже в XVIII веке. Здесь, в столице, русских девушек разделяли. Большинство отправляли на невольничьи рынки и продавали, в основном в восточные страны. Так, в ноябре 1317 года в Александрию на корабле доставили 200 невольниц и 300 невольников на продажу. И им, вероятно, еще повезло. Девушкам несимпатичным или имеющим физические дефекты могли отрезать уши, вырвать ноздри, заклеймить раскаленным железом лоб или щеки. Закованные в кандалы, эти пленницы днем выполняли самую тяжелую работу, а ночью их скидывали в темницу, швыряя им лишь червивое мясо, от которого отказывались собаки. Рабыня, особенно красивая, считалась прекрасным подарком и могла за один год сменить до 5 хозяев, знатных ордынцев. Гаремы, как таковые, появились в Золотой Орде лишь после принятия ислама, во времена правления хана Узбека. Но и до него у монголов многоженство было в порядке вещей. При Чингисхане считалось нормой иметь 20 и даже 100 жен. Каждая из них жила отдельно в большой юрте со своими служанками и рабами. В гаремах же Золотой Орды женщин были тысячи, и все бесправные рабыни. Стоило хоть чем-то не угодить господину, и провинившуюся жестоко казнили. А вот попасть на ложе хана шансов для них было крайне немного. В основном пленницы ханского гарема прислуживали ханским женам. Каждую из них по традиции сопровождала огромная свита невольниц и невольников. Вот как описывает проезд ханской жены Хатуни арабский купец и путешественник Ибн Баттута. При всякой из них около 50 девушек, верхами на конях. Перед арбой до 20 старых женщин, верхами на конях, между отроками и арбою. А позади всех около 100 невольников из молодежи. Перед отроками около 100 старших невольников верховых и столько же пеших, с палками в руках своих и с мечами, прикрепленными к поясам их. Они идут, между конными и отроками. Таков порядок следования каждой хатуни и при уходе ее, и приходе ее. Для аристократок Золотой Орды невольницы были предметом мебели, способом развлечься и продемонстрировать свое богатство и статус. Тот же Ибн Баттута видел, как три десятка невольниц следовали за женой эмира Салтыя, приподнимая полы ее одежды. На платьях ее были петли. Каждая девушка бралась за петлю, приподнимая от земли полы со всех сторон, и она, хатунь, шла таким образом, важно покачиваясь. Умение состоятельных дам было лишь 3-4 прислужницы. За любую провинность рабыню секли плетьми так, что многие молили о смерти. При этом в остальном монголы придерживались относительно прогрессивных взглядов на права женщин. Тот же Ибн Баттута был шокирован тем, что женщины разговаривают со своими мужьями на равных и не избегают мужчин. «В этом крае я увидел чудеса по части великого почета, в каком у них женщины. Они пользуются большим уважением, чем мужчины». Самый неоднозначный период в истории средневековой Руси. Некоторые историки считают, что с ордынским периодом нашей истории многое не ясно. Например, почему многие русские аристократы — это потомки завоевателей, тех самых ордынцев, да к тому же гордившиеся своим происхождением? Апраксины, Дашковы, Державины, Голицыны, Годуновы, Кочубеи, Салтыковы, Юсуповы. Получается, завоеватели активно ехали на службу к завоеванным? Более того, служить в Москву массово отправлялись люди из процветавшего тогда Великого княжества Литовского. Гумилев считал, что не было ига, а был союз с Ордой, которая защищала Русь от западной экспансии. Привычная же концепция борьбы со степью, то есть земледельцев-русичей, с разнообразными кочевниками, то и дело вторгающимися на Русь, якобы появилась из-под пера историков XIX века. На самом деле противостояние началось, когда Русь стала расширять свои границы за счет степи, захватывая земли кочевников. Это и запустило длившийся несколько веков конфликт с наследниками Золотой Орды, Крымским ханством. На взгляд Гумилева и ряда других историков, союз Руси и Орды потерялся за привычной концепцией ига. Категорически отвергал знаменитый историк и другую известную со школьной скамьи идею, что Русь героически прикрывала собой Европу от степи ценой своей отсталости. Некоторые ученые считают, что Россия, наследница Золотой Орды, стала более продвинутой, чем ее соседи-европейцы. Орда надолго прекратила княжеские междоусобицы, разорявшие русские земли, а возобновившись, они уже не достигали прежнего размаха. Кроме того, Русь, хоть и была данницей, не утрачивала независимости и развивала отношения с соседними странами по своему усмотрению. Дань же Орде одновременно служила платой за защиту, под которой и началась консолидация русских земель. Изобилие земли и зерна, низкие налоги, мир и покой, общинное самоуправление, писал историк Сергей Нефедов, такова была жизнь крестьян в XIV веке. Может быть, это было лучшее для крестьян время за всю историю России. Золотой век русского крестьянства. Арабский географ Шихабуддин Аль-Умари утверждал, что роль женщины у монголов была настолько велика, что нигде на земле нет тому примера. Так ханша Тайдула фактически правила Ордой наравне с ханом Узбеком, давала митрополитам ярлыки и лично переписывалась с папой римским. А после смерти хана участвовала в междоусобной войне двух своих сыновей, поддерживая Джанибека, за которого потом и управляла Ордой. Потом она правила за внука, а после того, как мятежники убили его, и вовсе выбрала себе нового мужа, военачальника Наурузо. Наделенные необычной красотой русские девушки пользовались небывалым спросом у богатых покупателей, которые увозили их не только на восток, но и в Северную Африку и Европу. Многие попадали в Египет и Сирию. Рабы с севера наиболее ценились у арабов из-за красоты тела и белизны кожи. Персидский историк и поэт Шараф ад-Дин Йадзи, живший в первой половине XV века, приводит стих: «Что я скажу о подобных пери русских женщинах? Как будто розы, набитые в русский холст». Наиболее красивые русские пленницы попадали в громадные османские гаремы, где отныне должны были ублажать господина. В Европе русские пленницы тоже пользовались большой популярностью. В 1465 году одна флорентийская сеньора писала своему сыну: «Мне пришло на мысль, что раз ты женишься, тебе необходимо будет взять рабыню. Если ты имеешь это намерение, напиши какую. Какую? Либо татарку, которой выносливы в работе, либо черкешенку, отличающуюся, как и все ее соплеменницы, здоровьем и силой, или русскую, то есть из России, которые выдаются своей красотой и сложением. По моему мнению, лучше всего было бы взять татарку». На начало XV века русские рабы и рабыни стоили на рынках в Руссильоне и во Флоренции дороже всего. Их искали особенно усердно, и потому цены взлетали до потолка. Покупали в основном девушек от 18 до 30 лет, иногда с редкими условиями. Например, некто Карион из Перпиньяна продавал Белоку на 3 года, 5 месяцев и 26 дней свою рабыню Катерину с тем, чтобы на это время тот на ней торжественно женился. Как правило же, европейцы брали русских рабынь без подобных обязательств. По истечении указанного времени их детей передавали в приют, а девушек уступали другим господам. По легенде, мать самого Леонардо да Винчи была пленной черкешенкой, купленной отцом будущего гения. После нашествия. Руссия вся опустошена татарами и поныне ежедневно опустошается ими. Когда русские не могут дать больше золота или серебра, татары уводят их и их малюток, как стада, в пустыню, чтобы караулить их животных. Вся земля русская представляла тогда скорбное зрелище. Места, населенные прежде людьми, города и села, стали пусты, а где прежде жили дикие звери, там водворялись люди, укрываясь от варваров. От нашествия ордынцев в XIII-XIV веках многие русские земли были полностью опустошены, особенно на границе со степью. В 1389 году митрополит Пимен побывал в этих областях и отметил, что «бысть сие путное шествие печально и унынливо, бяшеба видите ни града, ни села. Аще бы и быша прежде сего грады красны и нарочиты села видением, но ныне точью пусто место и ненаселяемо». Спустя век мало что изменилось. Венецианский дипломат Амброджо Конторини не увидел здесь ничего, кроме неба и земли. Только хан Батый за год своего нашествия угнал, по разным подсчетам, то ли 40, то ли 90 тысяч человек. В течение 4 с лишним лет русские, отправленные в Орду Александром Невским, выкупали пленных у татар. Выкупали всех, кого было можно, не делая различий между знатными и незнатными. и много злата и серебра, и сдава на пленник их, искупая от безбожных татар, избавляя их от бед и напастей. Позже выкупом пленных из Орды занимались и московские князья, особенно Иван Калита и Симеон Гордый. Таким образом, они увеличивали население своей вотчины. К сожалению, точных данных о том, сколько пленников удалось вернуть за периоды тюркских набегов, на сегодня нет. Ордынские налоги. Завоеватели не держали на Руси гарнизонов, но предпринимали карательные походы против строптивых князей. Также Русь теперь платила монголам дань, выход. Но была ли дань обременительной для простых людей, или же это предтеча современного подоходного налога? Считается, что регулярно Русь платила дань с 1245 года. «И сочтоша я в число, и начаша на них дань и мати». Для этого монголы ввели здесь уникальную китайскую общеимперскую систему налогообложения. В 1252 году на Русь прибыл отряд битикчи писаря Бирке, чтобы провести первую в истории страны подушную перепись населения и имущества, организовать налоговую систему и проконтролировать ее работу. Итальянец Джованни Карпини, ехавший в это время к монголам, описывает, как на Русь прибыл один сарацин, как говорили из партии Куюк, Кана и Бату. Остальных же, согласно своему обычаю, пересчитал, приказывая, чтобы каждый, как малый, так и большой, даже однодневный младенец, или бедный, или богатый, платил такую дань. Именно, чтобы он давал одну шкуру белого медведя, одного черного бобра, одного черного соболя, одну черную шкуру некоего животного, русские называют этого зверя дохорь, и одну черную лисью шкуру. И всякий, кто не даст этого, должен быть отведен к татарам и обращен в их раба. Таким образом, в русскую налоговую систему впервые были включены все люди и все категории населения за одним исключением. Священники освобождались от любых поборов и налогов. Им даровали охрану и неприкосновенность в обмен на единственную обязанность — официально и публично молиться за монгольского вождя и его власть. Знаменитый историк и философ Лев Гумилев считал, что дань служила налогом на содержание войска, которое ей самой, то есть Руси, было нужно. Главных налогов было три – поземельный, подушный и подворный. Основной налог – есак – собирали с крестьян. Изначально он составлял десятую часть со всего и выплачивался натурой, в том числе живым товаром – людьми. Со временем, когда ордынцы перестали проводить переписи, дань превратилась в фиксированный налог с сахи, в которую входили два мужа работника – и 2-3 лошади. До середины 15 века на Руси сахи платили полтину. Чтобы разобраться, много это или мало, ученые пересчитали общий доход сахи и покупательную способность полтины в то время. Оказалось, что в натуральном исчислении дань составляла порядка десятой части крестьянского дохода, то есть была той же десятиной. Вот только возможно, что дань собирали не каждый год, а один раз в 7-8 лет. Получается, в действительности размер дани, вероятно, ограничивался примерно 1,5% крестьянского дохода. Как мы уже отмечали, налоговую систему монголы позаимствовали из Китая, а там налог с частных земель составлял как раз около 2% от урожая. По исследованию 1958 года, в среднем на душу населения требовалось выплачивать всего лишь 1-2 рубля в современном исследованию эквиваленте. Очевидно, налог был вполне подъемным для большинства. Но почему же тогда летопись сообщает о Дане Великой. Есть предположение, что сбор проводили нерегулярно, и долг за много лет порой образовывал очень серьезную сумму. Интересно и то, что в Орду шла лишь малая часть собираемой дани, львиная доля оставалась в Москве. Конечно же, ханы знали об этом, но, видимо, таковы были порядки Орды, направленные на своеобразное развитие регионов. Кроме того, на Руси платили налог на содержание системы конно-почтовых станций, созданной здесь самими монголами. И этот налог назывался ям. Система позже трансформировалась в ямскую службу. Причем собирали его монгольские чиновники даруги, или, как писали на Руси, дороги. Они и обеспечивали работу конно-почтовой связи от Владимира до Ханбалыка. Есть вероятность, что именно так в русском языке и появилось слово «дорога». Благодаря монголам на Русь прибыли и первые в ее истории коллекторы. Чтобы сэкономить на содержании налогового аппарата, завоеватели стали передавать сбор налогов с русских людей в откуп богатым мусульманским купцам из крупных городов Средней Азии. Те же стремились собрать с народа как можно больше, буквально обобрать до нитки, и в ответ получали бунты и восстания. В итоге к началу 14 столетия дань завоевателям, ордынский выход, стали собирать сами русские князья. Как считают современные историки, татаро-монголы фактически создали будущее российское государство, поскольку в Киевской Руси не было никакой общей административной и единой налоговой системы, только княжество со своими отдельными правителями, которые устанавливали и собирали дань по собственному разумению.